Глава вторая. Гроза. Лето 868-го. Таврика. Отрок годов 15 с чуть рыжеватыми, выгоревшими на солнце волосами, опершись на легкую палицу, следил за стадом овец, которые неспешно спускались с каменистого склона, старательно, почти до самых корней, поглощая наполовину высохшую траву. Дождей не было с самой весны, трава не росла, и на месте пастбищ оставалась голая серая земля. Бурый с белыми пятнами пес, привычно обежав отару, поглядел на хозяина умными очами, вильнул хвостом, сообщая, что все в порядке, и тут же растянулся под жидкой тенью куста, тяжело и часто дыша. «Что, Рудой, жарко тебе в шубе? Небось, опять клещей насобирал. Дай-ка погляжу, брат». С этими словами юный пастух присел на камень и принялся осматривать своего лохматого помощника. Вот, двоих кровососов вытащил. А с жарой ничем помочь не могу. Скоро старейшины пойдут к священному дубу. Станут творить обряд, чтоб дождь вызвать. На него только надежда. Продолжал беседовать пастух с четвероногим другом. «Дуб-то у нас особенный. Другого такого на всей земле не сыскать. Вот ты ведаешь, отчего меня грозой зовут, а? Не ведаешь. И не от того вовсе, что я грозным нравом отличаюсь. Как раз сам по себе я тихий. А прозвали так после случая одного. Мать мне после не раз сказывала». — повествовал верному псу пастух, иногда бросая взгляд на лениво передвигавшихся овец. «Не было мне тогда еще и 2 лет от роду. Как занемог я крепко. Ни снадобья, ни заговоры не помогали. Не ел уже почти ничего и кровавым проносом исходил. Мать моя, видя, что гибнет ее дитя, взяла меня на руки и пошла в горы к волхву Харсавиту. Поглядел волхв на меня, на мать поглядел и молвил ей такое слово. «Я один хвори сей не одолею. Идти надобно к дубу священному. Он древо Перунова, покровитель воинов, а всякий муж есть воин. Торопиться надобно, иначе через день-два не станет сына твоего». Через каменье по узким горным тропкам отправились они вниз – и уже затемно дошли к месту священному. И стал волхв среди ночи молитву творить и просить древа силой своей Перуновой дитя от немочи избавить. Долго обращался он к дубу, и тут раз-другой налетел свежий ветер. Облака заклубились, закрыли луну и сверкнули первые молнии. Потом небо раскололось грозой и хлестнул ливень. Несколько раз молнии, посылаемые с небес громовержцем батюшкой, едва нас не поразили, совсем недалече вонзаясь в огромные валуны. Спотыкалась матушка о те камни, скользила по суглинку размокшему. Харсавит меня у нее взял, и так с трудом добрались домой. А наутро узнали, что ночью Перунова стрела поразила одного из наших коней, да так сильно, что он частью обуглился. Зарыдала матушка, запричитала, что Перун послал худой знак, а Харсавит поглядел на коня и молвил: «Всегда даются людям знаки божеские, только читать их надо правильно. Перун сей жертвой священной сам указал на путь оздоровления дитяти. Велико мужу сего коня разделать. Часть жертвы Перун уже взял. Себе тоже возьми часть и мясом жертвенным корми потихоньку мальца. Кости потом принесете, и я закопаю их под дубом священным». Подивилась матушка, но не стала перечить волхву. «Начал я пищу ту священную принимать, по крохам малым сначала, и через 7 недель смог на ноги встать, а потом и вовсе про хворь забыл. Только с измальства и поныне, когда начинается гроза или буря, метель в горах или на море волнение, не могу я, как все прочие люди, дома под крышей прятаться. Тянет меня сила неведомая вон из жилища под удары ветра и сверкание молний. И так мне от того хорошо становится, и столь силы прибывает, будто прямо с небес она на меня изливается вместе со струями ливни и хлесткими снежными вихрями, что удерживать меня бесполезно. Оттого и назвали меня грозой. Так-то, брат Рудой. Частенько посылала меня мать с чем-то из ее вкусной стряпни к волхву с благодарностью, а он на мои любопытные расспросы про устроение неба, звезд до солнечного пути по небесному своду много чего рассказывал. Как какие созвездия называются, как по ним путь в ночи найти в море или в горах или степи ровной, как время узнать опять же по солнцу и звездам. Мудро, брат Рудой, и страсть как любопытна. Я и до того любил на небо глядеть, а после тех рассказов волхва вовсе потянуло меня к небесам, как к чуду божескому истинному. Бывает, проснусь в ночи, гляжу на звезды и планиды, на огни небесные, что к земле летят и исчезают над ней, вспыхнув искрами, и аж слезы на глаза наворачиваются. Задремавший было подмерный голос пастуха пес вдруг навострил чуткие уши, поднял голову, а потом, вздыбив шерсть на холке, с лаем бросился в сторону кустов, отделявших склон от тропы. Послышались чьи-то голоса. Гроза поспешил за собакой и осторожно выглянул из-за кустов. На тропе два крепких бородатых мужа в длинных серых одеяниях отмахивались палками, защищая от собачьих клыков не столько себя, сколько худощавого русоволосого мужа, одетого тоже в длинное, но светлое одеяние. «Рудой нельзя! Чего подорожных трогаешь? А ну, мигом к овцам, я тут сам разберусь!» — повелительно прикрикнул юноша, выходя из кустов. «Кому я велел, а?» Он еще раз оглянулся на отошедшего, но медлившего с выполнением наказа пса. Убедившись, что лохматый помощник удалился, гроза обернулся к прохожим. По одежде это были монахи, коих он встречал не раз. Но потому, как споро и согласно они защищались от пса, более походили на воинов. Третий же, в светлом, похоже, был их господином. На вид годов 30, ростом чуть выше среднего, худощавый, с узкими плечами, но чрезвычайно приятной внешности. Русые волосы, борода, глубокие серые очи, тонкие черты лица. Капли испарины выступили на его красивом бледном челе от подъема в гору. Дыхание было учащенным. «Не боись, Рудой вас не тронет. Он не злой вовсе, просто отару охраняет», — молвил юный пастух прохожим. Проследив зорким оком путь незнакомцев по тропе, увидел в конце ее, где она выходила на проезжую дорогу, стоящий воз, запряженный парой сытых ухоженных коней. «Благодарю», — молвил путник по-словенски, но с незнакомым пастуху выговором. «Мы из Херсонеса едем. Нет ли у тебя воды? Та, что брали с собой, уже закончилась из-за этой нестерпимой жары. Думали пополнить запасы по дороге, но что-то нам не попалось ни одного доброго источника». Юный пастух, достав из сумы, протянул высушенную тыкву с еще холодной водой и подивился, какие у сего мужа тонкие, белые, непривычные к работе руки. «Где ты набрал воду?» — спросил спутник. «Там, наверху!» Пастух махнул рукой на гору, с которой неторопливо спускалось стадо. «Как же вода может быть наверху, если ее нет даже внизу?» — указал подорожный на пересохшее русло ручья. «Похоже, ты не знаешь наших мест. У нас на вершине горы может быть поляна, ровная, как божья длань, где растут совсем другие деревья и травы, чем внизу, и там текут родники». Вода у нас часто выходит из скал и в них же скрывается. А ты кто есть и куда идешь?» Гроза был рад поговорить с кем-нибудь. «Я путешествую, изучаю разные веры, читаю всякие письмена, я философ». Заметив, что слово это незнакомо юноше, пояснил: «Философ — это тот, кто Бога познать стремится. Жизнь человеческую изучает, в науках разных преуспел и о том другим рассказать может. Зовут меня Константин. Мне сказали, что здесь есть древний скальный монастырь. Я хотел подняться к нему. А ты, я вижу, из местных тавроскифов. Так вы, греки, нас зовете, а мы себя русами именуем», — молвил Гроза, отметив про себя, что говорит с ним лишь бледноликий, а его сотоварищи хранят полное молчание. «А древний монастырь здесь не один. Все стены пещерами изрыты. Скоро будет садиться солнце. Мне пора гнать отару в селение. Если хочешь, пошли со мной. Там тебя и спутников покормят, подскажут, куда тебе надо, да и поговоришь со старейшинами о богах, коли ты философ. Я в этом мало смыслю. Больше в небо глядеть люблю, ветер да травы слушать. А коли тебе веры разные любопытны, то завтра наши старейшины будут говорить с богами и кликать дождь у священного дуба. Вот тогда все сам и увидишь». Бледноликий на минуту задумался. Потом что-то сказал спутникам на греческом. Один из них протестующе замотал головой, но бледноликий, похоже, его убедил. «Пойдем, отрок, в твое селение. Все равно в монастырь мы нынче не поспеем, и лучше где-то переночевать. Тем более хотим поглядеть на ваш дуб, о котором много наслышаны». «Рудой!» — громко кликнул пастух своего лохматого помощника. «А ну, заворачивай барашков домой!» Пес ответил радостным лаем. Они спустились вниз, и греки, забрав свой воз с лошадьми, последовали за юношей. «С Богом нужно говорить в храме через священные книги и молитвы, а не возле какого-то дуба или сосны», — назидательно молвил по пути философ, время от времени сухо покашливая. «Так дуб-то живой, да к тому же священный, он не какой-нибудь, а особенный. Я, скажем, ему жизнью обязан. Вот ты в книгах ведаешь много, а они разве живые?» «Эти книги писали мудрейшие ученые и монахи по наущению самого Бога Всевышнего», — поднял многозначительно палец вверх путник. «Каждому человеку надо их читать или хотя бы слушать толкования от знающих эти писания людей, поскольку они свидетельствуют о Боге и истине». «Так на что мне читать о Боге, коли он вокруг меня, я его всегда вижу и слышу?» — изумился пастух. — «Тебе волхва нашего, Харсавита, повидать надобно. Вот кто тебе складно о богах расскажет, брат Константин. Он мне много порассказал о небе, богах, да и книги у него разные были, на досках да кожах писанные. А где он ныне?» — «Так в селении, с гор спустился. Завтра же моление о дожде», — ответил пастух, поглядывая, как Рудой заворачивает отбившихся овец. «Погоди!» — взмахнув палкой, пастух побежал в другую сторону, потому что несколько животных задержались среди больших камней и начали потихоньку отделяться от отары. «Куда собрались? Не наелись за день? Ишь, ненасытные!» — сердито крикнул на них Гроза. Он тогда не мог и представить, кого ведет в родное селение и как появление сего ученого грека изменит в одночасье и его, Грозы, привычную жизнь и жизнь всех соплеменников. Путников, как водится у славян, приютили и накормили. Потом стали расспрашивать, кто и откуда. «Сам-то я родом из Салуни», — молвил философ. «Из мест древней Иллирии выходит?» — переспросил Харсавит. «Тот-то, я гляжу, ты с нами схож и по-славянски речешь. Иллирийцы были гордым народом, прозванным так по имени их прародителя Иллара, что значит «свободный». Императоры Диоклетиан и Юстиниан — иллирийцы, — как и римский историк Эппиан, не без гордости заметил гость. Да, несмотря на завоевания римлянами и греками, иллирийцы сохранили внутреннюю свободу, которую несут в себе, чтобы когда-нибудь вновь возродиться великой державой. «Ты не должен забывать своего происхождения», — молвил Волхв, пристально глядя на философа, — «и я буду называть тебя Иллар». Они поговорили о богах римских, греческих, иллирийских, славянских. Потом философ осторожно стал касаться Христовой веры. Вокруг собралось много жителей. Константинополь, конечно, далеко от Херсонеса, но с ним многим народам приходится считаться, говорил Иллар. И самое главное, империя не бросает в беде своих детей-христиан. Я вот в скором времени отправляюсь в Хазарию по велению нашего императора Михаила, кесаря Варды и светлейшего патриарха Фотия, которые узнали, что в Хазарии иудеи и арабы притесняют христиан. И я иду замолвить за них Слово Божье и избавить от рабства. И ты не боишься идти один, ну, даже вдесятером, в их логово? Спросил дед Ключник. Нет, не боюсь, потому как Слово Божье – самое сильное оружие, уверенно ответствовал Иллар. «Я учу детей грамоте, а людей – заветом Христовым, и все деньги, что мне платят, я трачу только на то, чтобы выкупить наших братьев-христиан из рабства». «Сие похвально!» – отозвался ключник. Старейшины согласно закивали головами. «И вы, ежели окреститесь, – продолжал далее неожиданный гость, – тоже получите защиту великой империи, а еще более единого Бога Иисуса Христа». До глубокой ночи длилась та беседа волхва и старейшин с Илларом, но так и закончилась ничем. Не захотели русы принять чужую веру, и опечаленный их отказом философ вместе с монахами поутру покинул селение. Гроза находился на склоне, как всегда, зорко поглядывая не только на овец, что разбрелись между камней, выискивая пожухлые пучки травы, но и по сторонам. Было около полудня, когда привычный взгляд остановился на соседней горе, над которой клубились серые облачка. Туман или за вершину зацепилась долгожданная туча? «Какой туман?» – тревожно рассудил пастух. «Солнце жарит неимоверно, и суш стоит уже сколько седмиц. А тучи не бывают такого цвета. Дым! Точно, дым!» Сердце тотчас тревожно сжалось. Юноша рванулся вверх по склону своей горы. Гроза поднимался борзо, как только мог, тяжело дыша, уже не стараясь унять рвущегося из груди сердца. «Быстрее, быстрее!» Добравшись до вершины и почти ничего не видя от сонма пляшущих разноцветных кругов перед очами, пастух почти рухнул на камень, невдалеке от которого была сложена сухая трава, ветки, обломки дерева и кора. Хриплое «ка!» пробилось сквозь шум в ушах. Взглянув на горку дров и хвороста, юный пастух узрел большого ворона, восседавшего на самом верху заготовленного кострища. «Ну вот, нашел, где сидеть! Сейчас запалю! Лети себе!» Хриплым под стать вороньему голосом с трудом проговорил гроза. Еще раз недовольно каркнув, ворон, едва взмахнув своими большими крылами, поймал поток ветра, почти всегда дующего над вершиной, и, распластавшись, заскользил над каменистыми склонами. Пастух достал из сумы кресало. Руки дрожали и не слушались. Не сразу он мог разжечь огонь, ругая себя за слабость. Наконец, робкий огонек куснул сухую травинку, перекинулся на другую, и вот пламя охватило весь высохший до звона пучок. Костер разгорался быстро и жарко. «Дым! Нужен дым!» Гроза нагреб за камнями травы вместе с землей и ракушками и бросил их в огонь. костер задымился. «Все, теперь скорее вниз, в селение!» «Стой! А овцы?» «Их гнать в селение долго, оставить здесь тоже не дело!» Пока бежал к стаду, пришло решение. «Загнать овец в расщелину под нависшей скалой. Тут их вовек никто не найдет!» Он очень торопился, и все равно прошло достаточно времени, пока сделал все как надо. «Стереги, брат, Рудой, чтоб ни одна не вышла!» — строго велел он псу. «Ежели меня не будет до вечера, тогда погонишь домой. Уразумел? Такие, брат, дела, враг идет. А кто, пока не ведаю. Стереги!» Пес жалобно заскулил, когда его хозяин быстрым шагом стал уходить прочь, но, поглядев на сбившихся под наскальным козырьком овец, понурил голову и вернулся к службе. Гроза решил идти не той дорогой, которой обычно гнал овец, а короткой, через ущелье. Он стремился быстрее добраться до селения, где, наверное, уже собрались все, кто мог сражаться. Сумка, в которой лежали огниво, кистень, свирели, тыква с остатками воды, била по бедру, но юноша не замечал этого. Тяжело дыша и смахивая пот с чела, гроза бежал вниз по склону. В спешке он не заметил, что камень на краю тропы изрядно потрескался и ступил на него. Нога ушла вместе с камнем вниз. Тело качнуло в сторону обрыва. Потная рука ухватилась за другой камень, гладкий, как колено, но тут же соскользнула с него. Юный пастух старался ухватиться хоть за что-то другой рукой, прижаться всем телом к горячей скале, но... «Все, не успел!» Тоскливо мелькнуло в голове. Он беспомощно сползал по каменной осыпи, и опоры под ногами уже не было. Вдруг кто-то невидимый схватил его за суму, да так крепко, что юноша, дернувшись, беспомощно завис над обрывом. «Ха-ха-ха!» Громко, почти по-человечески насмешливо прозвучало над головой. Гроза задрал голову и увидел, что зацепился не то за сук, не то за корень некогда росшего тут можжевельника, а вверху, в блекло-синем, словно тоже выгоревшем, подобно степи, небе, парил, расправив крылья, тот самый огромный ворон. Радость и некоторая обида придали пастуху силы. Очень медленно, размягчив тело, как учил его Вергун, наставник по воинской здраве, волной вытягивая руку, гроза дотянулся до корня и с облегчением ощутил его небольшую, но крепкую плоть. Также размеренно стал подтягивать вторую руку, плечо, грудь, а потом очень осторожно ноги, одну, а за ней другую. Когда рука снова дотянулась до гладкого камня, с которого недавно сорвалась, а нога нащупала опору, он также плавно, но уже быстро собрал тело в комок и выполз наверх. Сел, прислонившись к горячему боку скалы, прося прощения за свою торопливость, поблагодарил за спасение скалу и ворона, который, сделав напоследок еще один круг, величественно удалился по своим делам. Гроза почти явственно услышал: «В горы гряди, в оба гляди, одно око туда, где боги, а другое, где ноги». Так рёк часто дед-ключник, когда учил молодых, как с горами да каменьями себя вести. Старик знал, о чем речет, потому как не только здесь, в Таврике, все горы исходил, но прежде жил в горах Кавказийских, и там, в молодости, столь высоко хаживал, куда и горные козлы не поднимаются, где каменья да ущелья одни, а на вершинах вечные снега. «Коли наверх собрался взойти, ты сперва горушку-то поприветствуй и попроси у нее, милой, дозволение сие сделать. И коли гора нахмурится облаком, не ходи. Не дозволяет она, значит. Ты ведь в гости собрался? Кто ж в гости-то незваным ходит? Тати одни. — восклицал дед и при сём выразительно встряхивал своей чудной клюкой из дерева, причудливо узловатого, в здешних местах невиданного. Всё это мигом вспомнилось пастуху, пока он вёл беседу со скалой. Далее отрок спускался споро, но осторожно, засунув за пеньковый пояс рукоять кистеня, которым не раз приходилось отбиваться от волков. Гроза сам сплел его из сыромятных ремней, утяжелив на конце медным шаром, который нашел в одной из древних пещер. Когда пастух вышел из-за большого белого камня к началу утоптанной тропки, ведущей к селению, расположенному среди зелени кустов и фруктовых деревьев, он на миг остановился, а потом, не помня себя, ринулся вниз, не видя ничего, кроме скачущих на разгоряченных конях всадников, распростертых тел и отбивающихся от врагов односельчан. Вячеслав стрелял из лука. Вергун настиг одного из ворожьих всадников и свалил его наземь. Грозе почудилось, что он уже не бежит по земле, а как бы летит над ней, но слишком медленно. На тропе появились два хазарских всадника. Они летели во весь опор, а ему чудилось, будто кони приближаются как-то неправдоподобно медленно. Дубовая рукоять кистеня привычно легла в длань. Он не знал, что в краткий миг грозящей смерти все запоминается так крепко, до самых мелочей. Нечто, похожее на длинный и узкий цветной мешок, лежало поперек седла у одного из хазарских воинов, а другой придерживал перед собой мальца лет пяти в белой, измазанной чем-то рудым рубашонке. Тот, что был ближе, с мешком поперек седла, не сбавляя бега коня, метнул в пастуха с улицу, а второй воздел для удара легкий, чуть изогнутый хазарский меч. Гроза прянул в сторону, уклоняясь от сулицы, которая лишь слегка чиркнула плечо. Юноша упал почти под ноги хазарского коня, но в миг касания с землей успел взмахнуть кистенем в сторону лошадиных передних копыт. Хазарский меч наверняка разрубил бы пастуха, если бы не малец перед всадником, который помешал хазарину наклониться при ударе как следует. В сей миг прочный плетеный ремень кистеня, влекомый над землей тяжелым медным шаром, обвился вокруг ноги хазарского коня, и тот на всем скаку с ржанием полетел наземь, изгибая шею. Кистень вырвался из руки, и гроза встал на ноги, обезоруженный. Конь, вскочив, тут же вихрем понесся дальше, а плотный, но юркий хазарин, тряхнув головой, выхватил нож и бросился к пастуху, который не успел достать свой нож из сумки. Но лишь один шаг сделал хазарский воин, как оперенная русская стрела пронзила его грудь. Противник рухнул к ногам грозы. Тут же промчался мимо на буланом коне наставник Вергун. «Радимку возьми!» — крикнул он на ходу. Сброшенный конем малец лежал в неглубокой ямке. С замиранием сердца гроза бросился к нему, ощупал. Кажется, цел, только чело и щека исцарапаны в кровь. Без сознания. Наверное, ударился о камень. Оглядываясь, не скачет ли еще кто из врагов, гроза поднял мальца на руки и понес к селению. На сём недолгом пути, показавшемся вечным, он зрел безжизненные тела знакомых селян, детей, жен, стариков. Еще недавно он встречался с ними, говорил, слушал сказы того же деда-ключника, который сейчас лежал у порога своего убогого жилища с разрубленной головой, а чуть поодаль валялся его чудной посох. Хоть и светило солнце, но грозе казалось, что вокруг сумрачно. Черный сумрак окутал душу, заполнил мысли и сердце. Юноша опустился подле тела старого гороходца, не в силах идти далее, говорить или даже двигаться. Голова была пустой, гулкой и горячей, словно только что обожженный горшок. В ней не осталось ни одной мысли. Непонятная боль давила сердце, а во рту ощущалась горечь. Робкое движение мальца, а потом и его всхлипывающий голос заставили грозу очнуться. «Живой! Ты живой, хороший мой!» Не заметив, как и сам всхлипнул, молвил отрок, прижимая к себе спасенного мальца. «Сейчас, сейчас, пойдем к мамке!» С трудом поднявшись, он побрел далее к жилищам. Казалось, в пустом селении остались только лежащие на земле трупы. Но вот из укрытий начали появляться схоронившиеся женщины и дети. Гроза с замершим сердцем оглядывался вокруг, боясь узнать в очередном распластанном теле кого-то из родных. Дверь в их мазанку была отворена, но внутри никого не оказалось, только разбросанные вещи и разбитая крынка на полу. Живы ли родные и где они, было неведомо. Юноша побрел с мальцом далее. «Ну вот, родимка, ты дома», — молвил гроза, опуская дитя на землю. «Пойдем». Малец помедлил, а потом неуверенно засеменил следом по тропке к родному порогу. Пастух быстрым шагом прошел к жилищу соседей, но не успел отворить дверь, когда услышал за спиной плач дитяти. Он обернулся и увидел за широко разросшимся смородиновым кустом окровавленное тело молодой женщины, в которой узнал мать родимки. Малец, несмело подойдя к матери, стал тянуть ее за руку и просить: «Вставай, мама, вставай!» Пастух будто окаменел, не зная, что делать. Потом он с трудом оторвал дитя от мертвого тела и понес его прочь. Он снова обнял мальца, прижал к себе и, выйдя на край селения, бессильно опустился на плоский ноздреватый камень-известняк. Тут и встретили его возвращавшиеся после боя односельчане. Среди них гроза узрел отца и Вергуна. «Ты чего мальца мамке не отдал?» — спросил Вергун, осаживая разгоряченного недавним боем и сумасшедшей погоней коня. «Нет у него больше мамки», — выдавил юноша. «Зарубили ей лицу». Мимо проезжали другие односельчане. Многие были ранены, некоторые везли отбитых у врага детей и жен. На ведомых в поводу конях поперек седел лежали трупы погибших. Молодой пастух глядел на все это молча. Вдруг он насторожился и вытянул голову. На одном из коней лежало до боли знакомое тело. Седые волосы развивались по ветру, а руки будто прощально махали в согласии с шагом лошади. «Убили нашего харсовита», — горестно промолвил Вергун, увидев, как прикипел гроза взглядом к телу волхва. «Мог отсидеться в пещерах, да не стал». Тропу, по которой хазарский отряд сюда прошел, в самом узком месте камнями завалил. А как стали хазары тот завал на обратном пути обходить по склону, принялся камни на них сверху скатывать. Стрелой его вороги достали. Так и погиб наш волх в сражении, как воин. Кабы не харсовит, успели бы скрыться окаянные. Молодой пастух глянул на наставника, будто высохшими до дна очами. «Отчего так? Мы ведь просто живем, никому зла не делаем, а они приходят нас убивать и грабить. Отчего?» Негромко, но с великой горечью молвил разбитыми при падении устами гроза. «Мы отбили их и прогнали. Жаль только, не всех настигли и не всех взятых в полон вернули», — ответил Вергун, слезая с коня и садясь рядом с пастухом на широкий, как стол, камень. «Завтра они могут прийти снова. Не завтра, так через седмицу или следующим летом». «Придут, значит, опять будем давать отпор», — мрачно ответил наставник, глядя на потухшего и только чуть бессильно всхлипывающего родимку. Потом он еще раз другой кинул странный взгляд на грозу и, наконец, собравшись с духом, негромко повторил: Не всех, брат, гроза мы смогли настичь, и потому не всех полоненных отбили. Он запнулся. Звениславу тоже того не смогли. От неведомой и безжалостной боли перехватило дыхание. Перед очами потемнело. Голос Вергуна стал отдаляться и пропал совсем. Очнулся юноша от того, что кто-то хлопал его по щекам. Обведя взором окруживших его людей и Вергуна с родимкой на руках, гроза не сразу вспомнил, где он и что с ним. Потом, когда дали воды и чуток полегчало, он поднялся и шатающейся походкой пошел к родному дому. Туман перед очами развеялся, но внутри осталось какое-то оцепенение, которое не минуло и тогда, когда увидел живыми и здравыми мать и отца. Узнал, что лишился брата, и только двое из младших сестренок уцелели и стояли подле родителей, прижавшись к ним так крепко, словно боялись, что те сейчас куда-то исчезнут. Он кивал, даже что-то отвечал на возгласы матери, горестные от потери и радостные от того, что он, гроза, жив. Он понимал, что его обнимают, но не чувствовал этого. Потом была горькая тризна по умершим и слезы по тем, кого увели в полон. Но у грозы уже не было слез. С потерей близких и похищением той, которой он только любовался издали, о которой грезил в счастливых мыслях, что-то серое и тяжкое навалилось на плечи, как мешок с могильной землей, вползло в душу холодным скользким гадом. Не ведал он, как это серое и тяжкое зовется, и по что оно непрестанно мучит человека лютой тоской и безнадегой. Однако надо было продолжать жить и трудиться. Люди помогали друг другу, как могли. Осиротевшего родимку семья грозы взяла к себе, и он стал отроку названным братом, а родителям еще одним сыном вместо уведенного в полон. А вскоре, где-то через две седмицы, опять залаяли собаки и взметнулись в небо сигнальные дымы. Все тут же бросили свои дела и схватились за оружие. Несколько отчаянных отроков вмиг взлетели в седла, и, как вспугнутые хищником птахи, разлетелись в разные стороны, чтобы изведать, откуда и каким числом идет ворог. А дети и жены, прихватив самое необходимое, узкими тропками устремились к тайным схронам. Но двое отроков вернулись и известили, что на подходе к селению греческий воинский отряд остановился подле озера. «А с воинством тот самый Илар, что про бога ихнего нам рассказывал!» — громко выпалил один из юных дозорных. «Только от хазар отбились, а тут на тебе, греки!» — горестно молвил кто-то из селян. «Так кто ж философ? Он нас заметил и кричит, чтоб мы приблизились и не опасались», — торопливо добавил второй отрок. «Я подъехал, а он речет, мол, не бойтесь, мы с миром пришли, вот». «Хм, а коли с миром, то зачем воинов привел?» — озадаченно почесал затылок старейшина Щука. «И что стоят греки, к селению не идут?» «Так стоят на месте». «Коней поят!» «Коль так, пойдем к ним, все разузнаем», — решил старейшина. Вскоре посыльные вернулись, ведя за собой философа, его двоих помощников и десятка два греческих воинов, которые были одеты в короткие греческие рубахи без рукавов, кожаные ларики и штаны до колен. На перевязи, надетой через плечо, в ножнах покоились римские мечи, обуты в башмаки или сандалии. В левой руке они несли небольшие круглые щиты, а в правой держали свои шлемы с гребнями из конских волос. Следом поднимались два воза, на одном из которых был большой, окованный медью сундук, а на другом — воинское снаряжение. «Неспокойно на дорогах стало», — озабочен нарек Иллар. «Разбойники так и рыщут, приходится с охраной ездить. А как тут у вас?» Старейшины поведали горестную весть о набеге хазар. «А не я ли рек вам, — укоризненно обратился Иллар к людям, — что не спасет вас дуб ваш, не бог он, а только древо великое размером есть. И волхв ваш голову сложил, хороший человек был, да не вступились за него боги языческие, избави Господь от упоминания их имени», — осенил себя крестным знамением священник. «Вам просто необходимо принять крещение», — озабоченно молвил Иллар. «Если вы станете христианами, то окажетесь под покровительством великой Ромеи. Никто не посмеет вас тронуть», — горячо убеждал людей философ. «А иначе в любой миг разбойники скот ваш уведут, мужей убьют, а детей, женщин и отроков заберут для продажи на рынках невольничьих». «Про то нам не хуже тебя, почтенный философ, известно», — угрюмо отвечал старый дед. «Сколько наших юношей и детей те же хазары оскопили в Кафе? Сколько окрестных народов захватили в рабство, не счесть! Да и на ваш Херсонес сколько раз покушались», — молвил другой почтенный старец. «Благо, стены у него прочные, да и воины добрые у вас там имеются». «Да, Ромейская империя сильна и богата, и защищают нас воины, а не мирные хлебопашцы и скотоводы, как у вас. И вы, коли станете под сень Святого Креста, получите поддержку нашу, как братья по вере. Сами видите, наши воины отменно вооружены», — указал на свою друнгу философ. «А в Херсонесе, Харсуни, — поправился он, — есть железные латники, которым даже стрела и меч нипочем. Мы не оставляем своих братьев по вере. И христианина из того же рабства гораздо легче освободить, чем язычника, потому что все страны мира знают, за каждым христианином стоит великая империя и сам Господь Иисус Христос». Селяне загудели. «Можем и вправду все загинуть при новом набеге хазарском», — горе снарек кто-то. «И дождя до сих пор ни капли не упало», — прозвучал тонкий юношеский голос. «Может, из-за того, что боги наши от нас отвернулись, прогневали мы их тем, что в вере своей древней сомневаться начали и словам чужинцев немлем», — рассерженно отвечал кто-то из стариков. «И совета и спросить более не у кого, ведь Харсовит наш погиб». «Так я же вам еще с первой беседы рек, что дерево не может быть богом, и дождя оно не даст!» — воскликнул философ, пользуясь общей растерянностью. «Ни дождя, ни защиты от врагов!» «Объединиться надобно с другими родами русской Таврики. Может, и Киев о помощи попросить. Там рекут новый князь, не то варяг, не то нурман. Хазар побил и выгнал, и против греков ходил», — возразил Вергун. «Да что Киев, он далече, а Харсуньград, вот он, под боком. Но смог же князь Бравлин собрать всю Таврику и разбить греков, что тогда ею овладели? Однако после ваш князь окрестился и принял Господа Единого», — заметил тут же Иллар. «Мало того, епископ Иоанн Готский, который был тавроскифом, перевел Святое Евангелие и Псалтирь русскими письменами. Я нашел их в Херсонесе и по ним выучил ваш язык и письмо. Я привез эту святыню вам, чтобы вы могли самолично услышать голос Бога Единосущего на своем родном языке». Философ велел воинам достать окованный сундук из повозки, открыл его и показал селянам свиток и толстую книгу, сшитую из кожаных листов. Люди заинтересовались, стали подходить, щупать, смотреть буквы. «А ведь правда? По-нашему написано, велесовицей нашей!» — обрадованно воскликнул молодой знахарь-голубь, бывший у Харсовита помощником. «Вот и почитай людям слово Божье», — предложил философ. Голубь мотнул головой. «Нет, лучше ты сам». Илар сел на подставленный чурбак, на другой положил перед собой книгу. Вокруг, прямо на траве, собрались любопытствующие. Им странно было слышать знакомые слова, слетающие с уст чужеземца. Однако столь же странным казалось и написанное. Не понимали они и половины мудрых слов, перемежаемых такими, как грех, покаяние, дьявол, гиенна огненная, а также имен инородных, многие из которых были схожи с хазарскими. Много, однако, было и таких слов, как «свет», «дух святой», «троица единосущная», «жизнь вечная». А читал философ так благолепно и вдохновенно, так блистали очи его, что многие подпадали под очарование. Илар охотно пояснял людям написанное, растолковывал понятным языком все премудрости. Так продолжалось день и другой. Спорили меж собой старейшины, склоняясь кто к принятию чужой веры, кто к тому, что сие есть предательство предков. А за это их поддержки в явском мире не получить более никогда, а значит, тем род свой обречь на погибель. «Не пойму я, что значит грех первородный», — ворчал дед Щука. «Как это человек изначально в грехе рождается от прелюбодейства, коль любовь нам дана богами, и рождение нового человека есть величайшее таинство рода Всевышнего? А жены и матери есть наши богини земные, а не существа греховные. И что значит быть рабом Божьим, коли мы есть дети и внуки наших великих родичей, отцов и дедов небесных? Не дойду я умом, хоть тресни. Что-то не хочется мне после смерти вместо нашего Ирия с богами и предками попасть в какой-то небесный Иерусалим», — молвил Вергун. «Что мне там русичу среди чужих родичей делать? О чем беседу вести? Философ так красно речет и так много ведает, а Византия действительно великая и богатая держава», — возражали другие. «Мы уже один раз не послушали Силлара, и что вышло? Неужто лепше в рабство хазарское угодить, чем принять дружбу с греками? А если нам уйти в горы, в леса и пещеры?» — предлагал Гроза. «С детьми, скотом, скарбом домашним, воинству греческому мыслишь трудно будет нас сыскать?» — строго спросил наставник. «Неужто они станут из-за нас по горам шастать?» «Станут. Они многих своих же христиан порезали и потопили только за то, что одному и тому же Богу чуток по-разному молятся. Вон сколько греков из-за иконоборчества в наши земли переселилось. Одни считают, что нарисованным богам, называемым иконами, можно молиться, а другие – ни в коем случае. А нас, как они говорят, тавроскифов, да к тому же некрещенных, греки и вовсе за людей не считают. Одним селением больше, одним меньше. Русы все больше понимали, что не сегодня, так завтра им быть окрещенными сим красноречивым грекам. Потому что куда ни кинь, а все одно клин. Не принять сейчас греческую веру, знать погибнуть от хазар, а не от хазар, так от иных разбойников. Выбор невелик. А помимо того, беспокойство вызывали и воины греческие, которые вели себя пока миролюбиво. Но кто знает, как повернется завтра, если вдруг Иллар рассердится, что люди не хотят окреститься. Спорили мужи, жены и даже отроки. И начиналось от тех споров меж людьми разделение. Даже недавние побратимы друг другу противоречили. И во многих семьях тот разлад обозначился, пока окончательно не разделилось селение надвое. На третий день мужики и юноши в чистых белых рубахах собрались на берегу небольшого озерца, образовавшегося из-за пруды горной речки. Помощники Иллара поставили два стола на некотором расстоянии друг от друга. На один установили подсвечник с тремя свечами, а на другой положили крест, Евангелие и какой-то ящичек. Облаченный в невиданные златотканые одежды, Иллар перед Аналоем прочел молитву о том, чтобы быть достойным своей великой миссии. Затем зажег свечи и стал перед народом. «Все повернитесь к западу, символу тьмы и темных сил», — велел он. «В этом обряде вы должны отвергнуться от прежних греховных привычек, отказаться от гордыни и самоутверждения и, как говорит апостол Павел, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Поднимите вверх руки, как символ вашего подчинения Христу». По словам Иоанна Златоуста, это подчинение превращает рабство в свободу, возвращает с чужбины на родину, в небесный Иерусалим. Я буду задавать вопросы, а вы должны отвечать: «Отрицаюся». «Отрицается ли каждый из вас сатаны и всех дел его, и всех демонов его, и всего служения его, и всея гордыни его?» «Отрицаюся», — в разнобой негромко произнес каждый из стоящих с поднятыми руками. Многие опустили очи долу. Трижды повторил Иллар вопрос, и трижды глухо ответствовали на него люди. «И дуни, и плюни на него трижды через левое плечо!» — велел священнослужитель и показал, как это сделать. Люди повторили, дунув перед собой и трижды поплевав через левое плечо. «Опустите руки! Отрекшись от дьявола, вы встали под защиту Христа, взяв по слову апостола Павла щит веры, чтобы возмочь угасить все раскаленные стрелы лукавого. Теперь все повернитесь к востоку». Люди послушно стали ликом к вечному живому светилу. «Ныне, когда вы отреклись сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз, и древнее согласие с адом, отверзается вам, рабы Божьи, страна света. Повторяйте за мной слова исповедания верности Христу. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшеся, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить и живым, и мертвым, его же царствию не будет конца». И в Духа Святого, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. По окончании чтения символа веры Иллар вопросил окрещаемых: «Сочетались ли Христу?» «Сочетахомся», — глухо бубнили люди, — «и веруете ли ему, яко царю и Богу?» «Веруем». «И поклоняетесь ли ему?» Осенив себя крестным знамением, Иллар повернулся в сторону походного алтаря и низко поклонился кресту с распятием. Люди, неумело перекрестившись, повторили, некоторые остались стоять. «Поклоняемся!» — с нажимом повторил философ. «Сие поклонение необходимо для преодоления своей гордыни и утверждения подлинной свободы и достоинства во Христе. Вы приняли чрезвычайно важное в своей жизни решение, потому как эта клятва дана навсегда. Дальше только вера и верность, вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств, ибо, по словам Господа нашего Иисуса Христа, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Взяв поданное помощником кадило, источавшее ароматный дым, Иллар подошел к воде и покадил на три стороны. Прочтя молитвословие, священник, наклонившись, трижды перекрестил воду, погружая в нее персты, и, дунув на нее, произнес: «Да сокрушатся под знамением образа креста твоего все сопротивные силы!» После освящения воды он взял сосуд с елеем, также изгнал из него демонов посредством троекратного дуновения в сосуд и троекратного осенения его крестным знамением со словами: «Благослови сей елей силою и действом и наитием святаго твоего духа, якоже быть и тому помазанию нетления, оружию правды, обновлению души и тела, всякого дьявольского действа отгнанию, во изменение всех зол, помазующимся верою или вкушающим от него во славу твою и единородного твоего Сына, и Пресвятаго, и Благаго, и Животворящего твоего Духа, ныне и присно, и во веки веков». Кисточкой с освященным елеем священник трижды помазал воду в пруду, поя «Аллилуйя». Затем велел мужикам раздеться и по одному подходить к нему. Макая кисточку в елей, Иллар мазал каждому чело, грудь, спину между лопатками, уши, руки и ноги. «Помазывается раб Божий!» — распевно произносил служитель. «Как твое имя?» «Буслай!» — Иллар поморщился. «Помазывается раб Божий Буслай!» «Дальше. Твое имя?» — вопросил он у следующего. «Велиздар?» «Будешь Василий. Все, у кого чисто языческие имена, должны их сменить». Помазывается раб Божий Николай, Хлыст, Иоанн, Евстафий, елеем радования, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. После помазания Иллар велел всем войти в воду и повернуться к востоку. Потом зычно провозгласил: «Крещается раб Божий! Каждый произнесите свое новое имя во имя Отца. Все с головой погружаемся в воду. Аминь. И Сына погружаемся во второй раз. Аминь. И Святаго Духа погружаемся в третий раз. Аминь. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Выходите, облачайтесь и подходите ко мне». Беря из ящичка кресты, Иллар надевал их на шею каждого подходившего мужа. Было несколько медных крестов, которые Иллар привез с собой. Остальные – деревянные, которые мужики сами вырезали накануне. «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет», — пел Иллар чистым и сильным голосом. «Вместе со мной поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной». Священник опять осенял себя знаменьем и кланялся. Воины, стоявшие в отдалении, сняв шеломы, слушали привычную для себя молитву на незнакомом языке и время от времени тоже крестились и кланялись. После мужей тот же обряд прошли жены, и Иллар разрешил входить в воду одетыми. Многие получили новые непонятные имена – Аграфена, Марфа, Сарра, Юдифь. В селение возвращались молча. Почти никто не говорил. Да и о чем говорить? Многих втайне терзало чувство вины и стыда, хотя иным обряд крещения понравился. Вернувшись в селение, Иллар перед всеми поздравил новокрещенных, раздал им каждому по монете. «Итак, ныне вы стали полноправными членами Церкви Христовой», — молвил философ, «и теперь сможете приступить ко второму важнейшему из таинств — Евхаристии, то есть причащению. Для этого вы должны завтра прийти натощак, ничего не евши и не пивши ко мне, дабы причаститься святых тела и крови Господних». Отпустив паству, священник уединился в отведенном ему жилище и еще долго творил молитвы перед распятием. Вечером того же дня, когда Иллар причастил селян телом и кровью Христовыми, люди, в основном из тех, что согласились пойти под защиту христианского Харсуня, сидели и слушали мудрые речи философа. Иллар наставлял, что отныне они должны обязательно ходить в Церковь Божию, исповедоваться в грехах своих, причащаться, соблюдать пост и учить молитвы. «В Херсонесе есть люди из ваших. Я попрошу их переписать сии священные книги, и вы сможете читать их. Однако на всех языках слово Христа священно, потому ходите в любую церковь и слушайте службу Божью, и ее благодать снизойдет на вас». Гроза, стоя поодаль, различал лишь отрывки их долгой беседы. Единственное, что он понял, кроме наставлений грека о правильном исповедовании новой веры, которая уже давно в Греции, Риме и большей части европейской земли принята и которая дает защиту надежную, это то, что философ склонял новокрестившихся селян срубить священный дуб. Негоже человеку поклоняться дереву, которое Богом создано для того, чтобы гореть в очаге, да для изделий разных, человеку для жизни необходимых предназначено. Негоже ему требы возносить и молитвы, как настоящему Богу, ведь Бог один на земле и в небе. Это Иисус Христос, — восклицал Иллар, — ныне вы отрешились от дьявола и злых козней его. Не вводите же себя и других во искушение. Исторгните древо сие из земли и сердец ваших, дабы там поселилась только любовь к Христу. Очи проповедника блистали. Он вдохновенно приводил словеса из христианских писаний, стараясь получше исполнить свою великую миссию просвещения заблудших. Ведь ему, как и Богу Христу, в часы его земной жизни исполнилось 33 года. Чем больше говорил философ, тем более возгоралась его вера в то, что он поведет за собой тысячи, нет, сотни тысяч бывших язычников. Еще немного, и эти тугодумы, эти Фомы, неверующие, поколеблются в своем варварском невежестве. Но опять старейшины задавали свои простые вопросы, например: если надо верить в Христа, зачем обязательно уничтожать священный дуб? Чем он виновен перед его Христом? Волнение перехватило горло. Иллар закашлялся и раз другой хватил ртом воздух, настоянный на ароматах горных трав. Его стала брать досада, а потом и греховный гнев. Долгие годы отказа от всего – книги, книги, книги, уроки диалектики и риторики у самого Фотия, в училище Магнавра, в Константинополе, языки, священное писание, история, философия, теология. Он учился не просто прилежно, он старался впитать знания, как сухая губка, отрекаясь от юношеских забав и игрищ, отказался от выгодного брака с дочерью канцлера, от карьеры на государственной службе, отказался от всего, уединившись в монастыре, не признаваясь себе, что виной всему стало чье-то случайно оброненное замечание: «Посмотри, как этот юноша похож на образ Христа». Это врезалось не в память, нет, это проникло в плоть, в кровь, в его дух и жилы, и он стремился быть лучшим и достойным. Он потерял свое здоровье, день и ночь корпя над свитками в библиотеке, вдыхая их пыль и плесень, которая навсегда отравила его легкие. И все это лишь для того, чтобы ограниченные повседневной мелочью людишки, не знающие ни священного писания, ни мудрости древних философов, ни тайн споров великих теологов, чтобы эти варвары сейчас сидели перед ним и в первозданной тупости вопрошали, почему они должны ради Иисуса срубить свой дьявольский дуб. «Дьявол искушает тебя гордыней и гневом», — шепнул то ли внутренний голос, то ли ангел-хранитель за правым плечом. Иллар взял себя в руки, внутренне возблагодарив Господа и раскаиваясь за излишнюю горячность. «Все равно я уничтожу его», — уже почти спокойно решил философ. В пылу спора он не заметил, как старший из охранников что-то шепнул второму и тихо удалился к двум раскинутым на склоне воинским палаткам. Иллару было не до того. Не до того было и грозе, которого слова философа о том, что потребно срубить священный дуб ради чужой веры, ударили в самое сердце крепче, чем дубина лихого Татя на проезжей дороге. Срубить древо Перуна, то самое, которое спасло жизнь ему, грозе и его сородичам, помогая обильными дождями, когда засыхает трава и нечем кормить животных, когда пересыхают ручьи и речушки. Сколько сотен лет сему древу? Старики рекли, что не менее тысячи. Сколько поколений пращуров поклонялись защитнику, скольких он уберег и вылечил, сколько силы и памяти он хранит под своим зеленым куполом вечной синий небес. Его срубить? Холод и невыносимый жар, ощущение гулкой пустоты и липкая тошнота, подкрадывающаяся к горлу, все враз перемешалось внутри. Нет, нет, ни за что и никогда он не позволит уничтожить священное древо. Гроза, крадучись, дабы не потревожить сон домашних, выскользнул из жилища. Босые ноги привычно мерили тропинку в темноте. Рука в который раз скользнула к поясу. Нож, с которым всегда отправлялся в горы или когда выгонял отару на пастбище, был при нем. Он все продумал и решил. От предутренней прохлады или от волнения, которое не покидало со вчерашнего вечера, тело било легкая дрожь. Чтобы согреться, старался идти быстрее. Вот он и на месте. Скоро начнет светать. А потом придут люди, придут, чтобы убить его. Юноша, смиряя биение сердца, подошел к могучему исполину. Он стоял на краю долины, крепко вцепившись в землю узловатыми корнями, бугрящимися у самого подножья и уползающими огромными змеями в плотное земное нутро. Почти у самой земли ствол богатырского древа чуть изгибался, будто когда-то, еще в юности, был вынужден отклониться от некоего препятствия, наверное, еще более могучего древа, от которого ныне не осталось и следа. Но зато теперь, с этой стороны, где из-за отклонившегося ствола было больше света, росла вишня. Как так получилось? И почему великан не погубил столь немощное, супротив него, деревце, было неведомо. Вишня же, в свою очередь, не отстранялась, а как бы льнула к дубу, ища у него защиты. И потому никакой, даже самый сильный ветер, вылетавший иногда из ущелья и лихо трепавший вершины перелеска в самом низу долины, не мог нанести урона тонконогой красавице. На высоте в полтора человеческих роста ствол дуба разделялся вначале на две, а потом еще на три отдельные могучие ветви, которые, разделяясь далее, образовывали огромный зеленый шатер, под которым всегда была густая тень, и даже в самую жару путник мог обрести здесь отдых. Осенью вся земля под дубом была усыпана крупными желудями, и кабаны приходили лакомиться ими целыми семьями. С наступлением холодов серый ковер опавшей дубовой листвы расцвечивался желтыми и красными листьями вишни. Потом деревья ненадолго засыпали, поскольку зима в Таврике была короткой и не очень студеной. Но особенно трогательным было сие зрелище весной, когда листва дуба еще только распускалась, и вишня, освещаемая солнечными лучами, зацветала своими белыми нежными цветками. Ну, чистые тебе жених и невеста, красота и защита, любовь и верность». Гроза мечтал когда-нибудь привести под крону священного дуба ту самую, которую впервые полюбил более своей жизни, чудную, как вечерняя заря, и непостижимую, как загадочный небесный свод. Привести ее и сказать, нет, не говорить, а поклясться, что он будет с ней навсегда, и на земле, и в небесном Ирии, как этот священный дуб, и прильнувшая к его могучему стволу нежная вишня. Где теперь любимая, об этом гроза боялся даже думать, но она сама, и мечта о ней навечно остались здесь». «Отче, Тихо, но твердо проговорил, обращаясь к дубу гроза, и очи его полыхнули каким-то внутренним огнем. «Я все решил. Прежде чем грек поднимет топор, я ударю его своим ножом. Меня, конечно, после схватят и казнят, но ты будешь жить». Он замолчал, вспоминая, как вчера уже ночью, когда закончился, наконец, разговор грека-философа со всеми взрослыми жителями их селения, он подошел к одному из старейшин, что приходился ему двоюродным дедом, и спросил, что решили. Старик, понурив голову, горестно рёк, что на рассвете все пойдут к священному дубу. «Мы и так долго от их крещения ускользали, а нынче не выйдет. Сам видишь, как теперь за нас взялись. Все старейшины рекли философу, что, мол, не надобно древо уничтожать. Дадим обет, что не станем ему жертвы приносить и молиться. Только рубить не надо красоту божескую. А он уперся, что твой осел все Писание святое нам пересказывает». В общем, уразумели мы, что ему край, как надо свершить сие деяние, подобно тем апостолам, про которых он нам уже 4 дня безумолку толкует, шибко сердиться начинает, хочет, чтобы было так, как он считает правильным, одержимый одним словом. Ну как тут супротив пойдешь? Почему? Почему старшие, умные и опытные люди, те, кого он уважал, теперь покорно склоняют головы перед этим греком? Билась в голове горячая мысль и никак не находила ответа. Гроза обошел древо вокруг раз и другой, прикидывая, с какой стороны удобнее будет встать греку, чтобы ударить топором. «Скорее всего, здесь». «Значит, мне стать вот тут, чтобы его охоронцы не успели перенять меня». Юноша еще некоторое время походил у древа. Резкий хриплый крик ворона нарушил тишину и словно отрезвил мысли. Гроза вдруг понял, что не сможет напасть на грека здесь, ведь это значит осквернить священное место убийством». А чем это лепше убийство перунного древа? Гроза торопливо вернулся к селению. Оглядевшись вокруг, он схоронился в кустах за валуном у самой тропы. По ней непременно пройдет грек со своей охороной. Вот здесь тропа сворачивает, и они окажутся ко мне спиной. Ждать пришлось не так долго. Едва рассвело, из селения потянулись люди. Гроза время от времени незаметно вглядывался в прохожих. Прошли греческие воины. А вот и грек-философ. Ага, охоронец у него один. Второй командует воинами. Стараясь унять громкое и часто забившееся сердце, гроза замер, почти не дыша. Такие длинные мгновения и такие медленные шаги старейшины, идущего подле Иллара с охоронцем. Рука скользнула к поясу, примериваясь к рукояти ножа. От озноба не осталось и следа. Жар, взметнувшийся из солнечного сплетения, ударил в виски. Перед очами замелькали не то жучки, не то какие-то пятна. Наконец все трое прошли мимо и оказались к нему спиной. Гроза вскочил на негнущихся ногах, выхватил нож, но не успел сделать ни шагу. Тяжесть навалилась на него сзади, правая нога подломилась, а запястье сжала чья-то сильная рука. Оседая тут же в кустах, он хотел крикнуть, но другая грубая длань закрыла уста, и из них вырвалось лишь сдавленное мычание. Чуткий инок-охоронец быстро оглянулся, сжимая в руке невесть, откуда взявшийся короткий меч, но, не заметив прямой опасности и приняв стихшее шуршание в кустах за полевую зверушку, снова поспешил за Илларом. «Как же так? Как второй грек-охоронец смог оказаться сзади?» Гроза рванулся изо всех сил, но невидимый противник еще крепче прижал его к земле. Поняв, что вырываться бесполезно, юноша обессиленно затих и сквозь разом накатившую на него отвратную тошноту почуял, как ослабил захват тот, кто его удерживал. Гроза медленно обернулся к противнику и, вместо греческого чернорисца, узрел своего друга и наставника. Удивленно захлопав очами, в которых еще стояли слезы отчаяния, он только смог с трудом выдавить: «Вергун, ты... Что это? Отчего?» «Оттого, брат Гроза, что, убив этого грека, ты все селение наше погубишь, мать свою и отца, и братьев, и сестер, и родимку, всех, разумеешь?» — устало молвил Вергун. «Тогда прощай, брат!» — с дрожью в голосе молвил юноша, поднимаясь и вставляя нож в ножны. «Один раз ты меня за руку схватил, второй раз могу не сдержаться. Уходить мне надо». «Куда ты пойдешь?» «Не ведаю пока, но благодаря науке твоей и Харсавита не пропаду. Сам знаешь, и в лесу, и в горах найду кров и пропитание зимой и летом. Да и пастух из меня вроде неплохой. Моим скажи, чтоб не волновались». «Не пропаду. Брата из Венеславу я найти должен. Тут каждый камень и дерево о них напоминает. А теперь дуб. Тяжко мне. Не могу больше. Пойду я, брат Вергун. Прощай». Гроза выпрямился и, не оборачиваясь, скорым шагом стал удаляться от родного селения. А в это время у перунного дуба уже собрались почти все жители. Хмуро внимали они речистому иллирийцу, изредка бросая косые взгляды на греческих воинов, выстроившихся поодаль от священного древа во главе со своим друнгарием. Молчали суровые воины, молчали, опустив долу очи, русы. Напряжением звенел воздух у сказочного древа, и только философ все говорил и говорил, и то, что никто уже не спорит с ним и не задает своих бестолковых вопросов, все более вдохновляло его. Чем больше он говорил, тем более вдохновлялся своими речами, ощущая себя подобным уже не только апостолом, но и, может быть, самому. Капли пота на бледном челе сливались в ручейки и стекали по бескровным ланитам, мешаясь со слезами не то вожделенной радости, не то молитвенного экстаза. «И разверзните души ваши, очистившись от скверны языческой!» — речитативом продолжал Иллар, «приступив к свету великому, свету истинной веры Христовой, да снизойдет на вас благодать Господня! И да пребудете вы с ней ныне и во всяк час, ибо Христос, Сын Божий, искупил все грехи ваши». Греческие воины все больше подпадали под влияние вдохновенных речей пастыря, даже те, кто не понимал славянской речи. Воодушевленный молчанием русов, Иллар принялся ходить по их рядам, понуро выстроившимся вокруг священного древа, осенять крестным знамением и брызгать водой из специальной серебряной яндавы, которую нес помощник. Русы покорно терпели чудачество греческого проповедника, надеясь, что, может быть, этими непонятными действиями все и закончится, и их, наконец, оставят в покое. Но зря они так думали. «Так порушим же, дети мои, возлюбленные Богом нашим Иисусом Христом!» — вскричал проповедник, принимая из рук старшего телохранителя приготовленный заранее топор. «Сие древо и сии камни, как символ языческой скверны, которая по невежеству называли вы ранее Богом своим и которому посвящали молитвы свои». В наступившей полной тишине, когда даже птицы, населявшие огромную крону древа, замолкли в ожидании беды, шагнул к могучему стволу бледноликий священник и ударил по живому раз, другой, третий. Крепкое древо, как добре натянутая струна, отозвалось едва заметной дрожью на каждый удар топора, которая разбежалась тревогой по корням и ветвям и погасла частью в сырой земле, а частью в небесном своде, где лопотала бесчисленная листва. Как и чем ответят на сию дрожь земля и небо? Бум, бум, бум! Негромким набатом звучали удары. 33 раза! По числу лет своего кумира Христа поднимал дрожащей рукою тяжелый для него топор философ Иллар и опускал в морщинистую кору священного древа. Острое железо повредило темную бугристую кожу, под которой показалась светлая и влажная плоть. Обессиленный философ хотел передать топор кому-нибудь из просветлившихся тавроскифов, но никто из них не принял орудие. Наступило неловкое молчание. Один из охоронцев Иллара сделал знак Друнгарию, и воины, подходя по одному, принялись наносить сильные рубящие удары в основание могучего ствола, посылая мерные сигналы смерти. «Беда! Великая беда останется!» – прошептал одними побелевшими губами дед Щука и обессиленно опустился на землю, ощущая от нее каждый новый удар топора. Потом воины подходили уже не по одному. Забрав у русов топоры, которые они так и не решились пустить в дело, греки кромсали неподатливое древо с разных сторон, попирая ногами, обутыми в воинские сандалии, груды дубовой коры и щепы. Первой пала вишня. Уже полностью был перерублен ее ствол, но крепкие объятия ветвей могучего дуба не давали упасть любимой. Они до последнего были верны друг другу и принимали смерть вместе, не разделяя переплетенных ветвей. Даже мужи и старейшины, глядя на гибель деревьев, плакали, не говоря о женах и вторящих им младенцах. Только люди из иного мира, видящие в деревьях лишь дрова для растопки или будущие стропила для поддержания тяжелой черепицы на богатых греческих домах, все более распалялись из-за неподатливой твердости великана и его упорного нежелания пасть к ногам победителей. Второй десяток воинов занялся уничтожением каменного святилища Хорса, бывшего одновременно солнечным календарем, с неведомо каких времен указывающим наступление летнего солнцестояния. Единственное, что смогли сделать воины, это расшатать и повергнуть Менгир, перст бога. Не удалось за день грекам и срубить дерево. Раззадоренный Друнгарий повелел воинам не останавливаться и продолжать рубить ночью при свете факелов. Никто из людей не расходился. Все словно были парализованы неслыханным святотатством и невозможностью повлиять на сие неотвратимое злодеяние. Когда утром взошло солнце, дуб еще стоял, встречая новый и последний за свою тысячелетнюю жизнь светлый день. Только привычного щебета и пересвиста птиц не было слышно ни в зеленой кроне великана, ни на деревьях вокруг. Животные и птицы, внемля стону низвергаемого исполина и боли, заполняющей все близлежащие пространства, покинули место смерти. Вот и скромсанный ствол истончился до своего предела. Внутри что-то громко хрустнуло, дуб вздрогнул и медленно покачнулся. Люди бросились в рассыпную. Гулко, с хрустом рвущихся членов, рухнул наземь священный дуб, прикрыв собой тонконогую вишню. Казалось, вся долина вздрогнула, и твердь земная поколебалась от этого могучего удара, и все вдруг разом узрели над собой не голубое небо, каким оно было с утра, а темные клубящиеся тучи, будто стекавшиеся со всех сторон в лишившуюся защиты долину. Греки боязливо закрестились, пугаясь надвигающейся грозы, и по команде Друнгария поспешили покинуть место недолгой своей дислокации, а небо уже роняло первые крупные слезы на их железные шеломы, кольчуги и ларики. Раскаты небесного гнева все приближались, заставляя воинов снимать свои шлемы с гребнями, которые прежде всего может поразить молния. И только философ Иллар, опьяненный победой над дубом, взобравшись на ствол и подняв руки горе, восторженно восклицал, что гроза — это божий знак неспровержения языческого Перуна и воцарения на этой земле власти Иисуса Христа. В тот же день Иллар с отрядом покинул селение. Ему предстояла еще более трудная задача – поездка в Итиль и философский спор о вере с иудейскими раввинами и сарацинскими муллами. Лето 869-го. Итиль. Когда греческий философ и мусульманский кадий удалились, в помещении дворца остались несколько бородатых раввинов, одетых, несмотря на жару, в перепоясанные халаты и шапки. «Рабби, как тебе удалось так быстро убедить христианина и магометанина признать преимущество иудейской веры?» — с удивлением и восхищением спросил один из них, обращаясь к старшему. Ведь еще вчера каждый горячо отстаивал только свою точку зрения. Иудейский первосвященник, прибывший в Итиль специально для словесного поединка с христианскими и мусульманскими философами, загадочно улыбнулся. «Все очень просто, братья. Я посоветовал мудрейшему Кагану нашему поговорить наедине с греческим философом и задать ему такой вопрос. Твоя вера хороша, но если бы мне пришлось выбирать между исламом и иудаизмом, что бы он выбрал? Какая вера, на его взгляд, лучше?» Греческий философ ответил, что выбрал бы иудаизм, потому что у исмаильтян нет ни субботы, ни праздников, ни заповедей, ни законов. Они едят всякую мерзость, мясо верблюдов и лошадей, мясо собак и всяких присмыкающихся. Тогда я посоветовал Кагану поговорить наедине с Аль-Кади, представлявшего ислам, и попросить его сказать по правде, если взять веру христиан и иудейскую веру, то которая из них ему кажется лучшей? Аль-Кади отвечал Кагану: «Иудейская вера – это истинная вера, а вера христиан – не настоящая. Они едят свиней и всякую нечисть и поклоняются творениям рук своих. А сегодня премудрый Каган наш Захария, да сохранит его Творец, задал им прилюдно этот же вопрос, и они вынуждены были повторить свой ответ. И тогда Каган сказал: «Если так, то вы собственными устами вашими признали, что вера Израиля наиболее почтенна, и потому я уже выбрал ее, как веру Авраама, по милосердию Божию, силой Всевышнего. Если Господь будет мне помощником, то имущество, серебро и золото, о котором вы сказали мне, мой Бог, на которого я уповаю и к защите и покровительству которого прибегаю, доставит мне без хлопот. А вы идите с миром в вашу страну». «Воистину, Велик твой разум, Рабби! Особенно радостно видеть поражение посланника Эдома, философа Константина. Хороший слуга нашего дела, умный и, главное, убежденный, проговорил иудейский первосвященник. Рабби, прости, но это же христианин, именно христианский Константинополь, чтобы ослабить Хазарию, науськивает на нас иные народы. Он только что так горячо спорил с нами, пытался поколебать нашу веру. Он наш противник, опасный противник, владеющий нашим языком и знающий наши писания, Тору, Танах и Талмуд. Доверенные люди утверждают, что это лучший из учеников патриарха Фотия, самого умного, просвещенного, а потому наиболее опасного для нас из всех патриархов Константинополя. С недоумением и даже некоторой долей возмущения произнес один из раввинов. «Нет, Иоахим, это он так думает, и ты, я вижу, тоже. На самом деле...» «Все совсем не так!» Первосвященник привычным движением медленно огладил редкую седую бороду и произнес так же неспешно и негромко, но внушительно, понимая, что каждое его слово жадно ловят ведущие раввины Хазарии. «Этот замечательный молодой человек, как и его патриарх, они в самом деле полагают, что проводят в жизнь новую веру, истово служат ей и борются за нее. Они продвигают ее по миру, искренне считая своей». Раввины внимательно слушали, стараясь уловить, к чему ведет их мудрый старший собрат. «Пусть христиане строят свои храмы и славят своего Иешуа. Но это только один из ликов Творца. Первый же лик его, древний и неизменный, существующий, имени которого мы не произносим в суе. Иешуа – еретик». Но он иудей, он обрезан, как и все мы, и христиане празднуют и день его обрезания, и Пейсах, и остальные наши праздники, пусть и называя их по-своему. Славят в своих церквях и роды наши, и наших святых, и царей, и народ иудейский, а потому увеличивают нашу силу, но это еще не все. Все эти гои, живя по законам, прописанным в наших святых книгах, и назвав их по-своему Библией, не знают, что там только часть нашего учения, усеченная для них. А поэтому, чем больше они будут утверждать усеченные законы, тем более они будут раздираемы противоречиями, смутой и враждой. Первосвященник на некоторое время перестал говорить, чтобы успокоить свое старческое дыхание. «Рабби прав!» – потрясенно проговорил тот, которого называли Иоахимом. «Уже сейчас Западный и Восточный Рим враждуют между собой. А что будет, когда они расширятся еще более?» «Верно?» — одобрительно кивнул первосвященник. «Придет время, и многие будут убивать друг друга, даже не понимая, почему они это делают. Люди одной страны и одного народа, даже одного рода будут враждовать между собой. Сейчас оба Рима завоевывают варваров и даже не подозревают, что они это делают не для себя, а для нас». «Вам, священникам Великой Хазарии, предстоит владеть миром. Я не знаю точно, когда это случится, но знаю, что так будет». «Но, Рабби, — отозвался другой священник. «Худой, болезненного вида, с отечными мешками под очами. Хазария может не дожить до того благословенного часа, о котором ты нам поведал. Восточный и Западный Рим подстрекают против нас алан и печенегов. С другой стороны, угрожают варвары, особенно эти русы. Нам уже трудно держать их в узде последнее время. Они изгнали наших сборщиков дани. Тот самый молодой христианский философ, с которым мы сегодня спорили, по пути к нам уже успел накинуть, как ты говоришь, узду населения тавроскифов. А его патриарх, насколько мне известно, желает обратить в новую веру русов Киева, чтобы оградить свою империю от их варварских набегов. Русь должна понести наказание за то, что их каган Аскольд изгнал наших сборщиков дани и лишил Хазарию притока богатств с киевских земель». Так пусть наш могущественный Господь поможет христианам в этом деле, ибо они ослабят нашего врага, и у него уже не будет ни желания, ни сил сражаться с великой Хазарией. Христиане – наши дети, а исмаильтяне – внуки. Все они вышли из нашей иудейской веры, хотя Исмаил родился не от Сары, жены нашего патриарха Авраама, а от ее рабыни Агари. Потому исмаильтян еще называют агарянами, но это все наши роды. Вот кто действительно опасен для нас, это язычники. Их вера столь же древняя, как и наша, и боги их так же сильны. Потому надо помогать нашим детям и внукам в борьбе с язычниками. Пусть просвещенный патриарх Фотий со своими слугами делает все для укрепления и расширения власти христианской церкви. Пусть муллы строят свои мечети, пока в этом направлении нам с ними по пути. А если кто-то из тех, кто станет во главе новых христиан-варваров, захочет вести свою линию, враждебную нам, мы поступим так же, как здесь, в Хазарии. Мы купим их верхушку, как купили Абадию, и они все будут служить нам. Оглянитесь вокруг. Разве иудеи сражаются на полях битв войск язычников хазар или исмаильтян? Нет. Мы считаем деньги, которые эти язычники, христиане и исмаильтяне, несут нам как пошлину, и продаем рабов, добытых ими в набегах, даже не беря в руки оружие. Наше оружие – деньги и человеческая жадность. Купить можно все, дело лишь в цене. И не важно, как называется государство, в котором мы живем – Хазария, Рим или как-то иначе. Ты, Рабби, имеешь в виду чиновников – каганов, беков, царей? А как быть со священниками, главами церквей, мечетей и храмов? Да точно так же. Мы должны следить, чтобы высшие посты в церквях, мечетях и храмах у людей разных верований занимали те, кому дороги роскошь, слава, деньги и власть. За это они отдадут нам духовное управление над своими народами и сами будут стараться взять богатство со своих людей, которое так или иначе окажется у нас». Всевышний всегда отдает золото Израилю. Богатство и власть будут ложиться нам под ноги, без разницы от какой религии и от какого народа. Но есть люди, особенно среди язычников, называющих себя россами, которые не подвержены власти денег. Их нельзя купить. Я жил среди них и знаю, это не понаслышке, снова возразил болезненный. Их поглотят со временем христиане или исмаильтяне. А тех, которые все равно останутся глупыми язычниками, можно легко обмануть. Россы чрезвычайно легковерны, как дети, и своих целей вы можете добиться простыми обещаниями. Самых же несговорчивых из числа волхвов, тех следует уничтожить. Не нашими руками, конечно. Все средства хороши, потому что мы — народ, избранный нашим Всевышним». Высоко подняв указывающий перст, со значением молвил первосвященник, окидывая собравшихся белесыми выцветшими очами. «Но, в конце концов, люди могут озлобиться и захотят изгнать или убить нас, как это было в Египте, Персии, том же Риме», — возразился тот же тощий болезненного вида раввин. «Надо сделать так, чтобы повернуть их гнев на тех, кто управляет ими, а не на нас. Тому пример — деяние святой Хестер, спасший наш народ от Амана». Деяния многих других подвижников. Восставшие побьют не нас, а своих правителей, и поделом им не надо предавать свой народ. Разумеется, разгневанный люд может обратить свою злобу на наших мелких торговцев и ростовщиков, но каждый из нас всего лишь жалкий прах на стопах Всевышнего. Кто же заботится о прахе, вздымаемом при ходьбе? Помните, наша сила в человеческих слабостях, которые всегда были, есть и будут. Наши священные писания учат нас, как выжить и расплодиться среди других народов. Мы — единственный избранный народ, ибо созданы самим Богом. Все же остальные народы были созданы 72 низшими духами. Поэтому мы должны думать и заботиться только о своем имени. И настанет день, когда придет всемирный царь Машиах, и тогда мы по праву будем властвовать над всем миром. Раввины расходились, просветленные и уверенные в своей значимости и высоком предназначении. И только самый молодой из них, 60-летний, с редкими рыжими волосами, хмыкнул себе под нос. «Знать бы, что и Всевышний думает так же. А то ведь...»